Идти до городских ворот было недалеко, четверть часа. За воротами справа стоял крытый возок, запряженный четверкой здоровенных шведских битюгов. Такими только пушки таскать. Скорости от них не дождешься, но выносливы и тянуть могут груз изрядный. Возок был довольно неприметный, абсолютно без всяких украшений, без гербов и прочей мишуры, думаю, специально для деликатных дел. Стоявший рядом с воском слуга распахнул дверцу и склонился в поклоне. Мы уселись. Двое слуг, явно переодетые гренадеры, вскочили на запятки воска, и форейтор щелкнул бичом, и битюги взялись с места. В воске было довольно уютно. Изнутри он был обит вишневым бархатом, подушки мягкие, не иначе набиты конским волосом. На сиденьях отлично выделаны медвежьи шкуры, укрыться, дабы седоки ноги не поморозили. Некоторое время ехали молча. Шенберг довольно улыбался, иногда мурлыкал под нос. Но как же? Выполнил поручение, вытащил из Пскова русского лекаря. Мне же было рано радоваться. Еще неизвестно, что за работа предстоит. На второй день к вечеру мы проехали русское побережье и въехали в Финляндию, провинцию Швеции. На границе нас уже ждали. Мало того, Шенберг зашел в избу пограничной стражи и переоделся. Вышел, одетый в военную униформу с золотым шитьем. Возок нам подали уже другой, более роскошный. На дверце были нарисованы золотом три короны, символ шведского королевства. Свежие кони хорошо взялись с места, и мы понеслись. Только снежная пыль велась за возком. Лошадей меняли на каждой почтовой станции. Пока выпрягали старых и запрягали новых, мы наскоро кушали, и скачка продолжалась. Не знаю, как у них в Швеции, но у нас на Руси ездить ямскими лошадьми было очень дорого. Даже и богатый человек не всегда мог себе позволить такую езду. Первоочередным правом пользовались лишь гонцы да важные государевы люди. Я сделал соответствующие выводы. К исходу третьих суток мы прибыли на место. Я ожидал увидеть столицу Швеции, Стокгольм. Однако прибыли мы в небольшой городишко. Скорее всего, какая-то загородная резиденция. Лакей открыл дверцу, склонился в поклоне, и мы вышли. Я рядом с расфранченным Густавом выглядел как нищий. Одежда мятая, волосы всклокочены, лица у шведов были бриты, ноги в коротеньких штанах, поверх куцого камзола длинные накидки из добротного сукна, подбитого мехом. Нас проводили в большой дом, напоминающий узкими окнами крепость. Впереди шел лакей, но, видимо, Густав и сам хорошо знал дорогу и шел уверенно. Я еле поспевал за ним с тяжелой сумкой инструментов. Мы остановились перед высокими резными дверями. Лакей вежливо постучал и, дождавшись ответа, распахнул перед нами дверь. Густав снял шляпу, я сдернул бобровую шапку, и мы вошли. Сначала я никого не увидел. Зал был огромен, узкие окна полузадернуты тяжелыми бархатными шторами. Царил полумрак. Лишь когда Густав прошел вперед и поклонился, махнув у ног шляпой, я заметил кресло, а в нем сидящего человека. Швед был худ, высок, лысоват, с длинной узкой бородой и воинственно торчащими нафабренными усами. Одежда его выдавала явную принадлежность к королевской семье. Черная бархатная накидка расшита золотым шитьем, из-под нее виделся зеленый камзол отличного английского сукна с золотыми пуговицами. Короткие штаны, из-под которых виднелись белые кружева, на ногах коричневые туфли свиной кожи с золотыми пряжками. Думаю, что так одевались только самые важные персоны. Никаких мехов, как на Руси, не было. «Ваше Величество, я привез лучшего лекаря из Руси, он перед вами. Я не забуду твои услуги, Густав. Где он?» Густав отступил в сторону, я сделал шаг вперед и поклонился. Швед впился в меня взглядом, затараторил с Густавом по-шведски. Насколько я понял, мой вид не произвел на него впечатления. Конечно, вокруг него во дворце крутилась знать, одежда была соответствующая, и вдруг перед монаршими очами русский, к тому же не дворянин. Я чувствовал, что швед колеблется, допустить меня к своему царственному телу или выгнать. Вероятно, желание выздороветь пересилило, но он слабо махнул рукой. Я подошел, поставил сумку с инструментами на пол. Железяки слабо звякнули. Монарх вскинул брови. И Густав сразу же среагировал. «Оружия в сумке нет, я проверял». «Ах, паскуда! Не доверяет. Когда я отлучался, сумку мою досмотрел. А может, оно и верно, как верно подданный короля». Он должен беречь его жизнь. А в том, что это король, я уже не сомневался. Вспомнить бы только кто. То ли Эрик, то ли Юхан. Я попросил возможности вымыть руки. Скинул с себя фирязь. Полушубок с меня сняли слуги еще в коридоре. Прислуга внесла кувшин с водой, тазик. После тщательного мытья рук я стал расспрашивать короля о жалобах, ну, как всегда. Где болит, когда началось, куда отдают боли. После расспросов осмотрел живот. Уверен, что это желчекаменная болезнь. Обычно чаще ею болеют женщины. Но королю позволительно. Жрет, небось, всякие деликатесы. А то, что обычно вкусно, не полезно. У короля камни в желчном пузыре. Надо оперировать. Никакими травами болезнь не вылечишь, — объявил я свой вердикт. Густав добросовестно перевел. Когда? Король был нетерпелив. А Густав сразу задал свой вопрос. Почему решил, что перед тобой король? Я укоризненно посмотрел на Шенберга. «Ну, уж коли ты сам так катался, то терши в секрете». «Не впервой». «Нам не хотелось бы, чтоб твой косутарь Иван Грозный узнал о нетуге монарха. Итак, что тебе надо?» Я добросовестно перечислил. Стол, простыни, полотенца, водку. При упоминании о водке Густав поднял брови, но промолчал. «С нашей стороны будет условие. Помогать и...» — Густав замялся. «Присматривать за операцией будет лейб-медик его величества». «Согласен. Когда все будет готово?» «Через час. Но, думаю, тебе следует после долгой дороги отдохнуть, выспаться. Пожалуй, завтра с утра и начнем». «Как скажешь, я здесь гость». Меня проводили в отведенную мне комнату и внесли за мной мои вещи. Сумку с инструментами, тулуп не забыли. Неплохо накормили. Стол в основном был рыбным. Уха, жареная, вареная, копченая и соленая рыба разных сортов. И к ней вина на выбор. Попробовал все. Очень недурственно кормят во дворце. Сомневаюсь, конечно, что готовил шеф-повар, но очень неплохо, вкусно. Я разделся, лег на мягкую перину высокой кровати. Благодать! Уснул незаметно, проснулся от деликатного стука в дверь. «Войдите!» Вошли слуги, принесли ужин. Я вновь подкрепился копченым лососем и гороховой похлебкой. Вот с хлебом у них была проблема. К столу подавали пресные лепешки. По вкусу лаваш, только очень маленький. До утра меня никто не беспокоил, и встал я, выспавшись впрок.